День снова выдался жарким. Большую часть его второй половины они ехали, повязав рубашки на поясе, и оба уже загорели, как индейцы. Но сегодня похвастаться быстрым продвижением вперед они не смогли. Из-за яблок. Зеленых яблок. Яблоки росли на старой яблоне в фермерском дворе. Маленькие, зеленые, кислые, но они уже давно не ели свежих фруктов, а потому сочли их вкус божественным. Ник заставил себя остановиться после первых двух, но Том съел 6, жадно, одно за другим, до самых косточек. Он игнорировал протестующие жесты Ника, требовавшего, чтобы тот остановился. Стоило Тому что-то вбить себе в голову, и он становился таким же неуправляемым, как своенравный 4-летний ребенок. И где-то в 11 утра у Тома прихватило желудок. Подбежал по нему ручьями. Он стонал. Ему приходилось слезать с велосипеда и катить его даже на небольших подъемах. Несмотря на раздражение, вызванное задержкой, Ник иной раз, пусть грустно, но улыбался. Примерно в 4 часа дня они добрались до Претта, и Ник решил, что на сегодня хватит. Том с радостью плюхнулся на стоящую в тени скамейку автобусной остановки и тут же заснул. Ник оставил его там, а сам пошел в брошенный деловой район в поисках аптеки. Он хотел найти пептобисмол и заставить Тома выпить лекарство, когда тот проснется, будет ему того хотеться или нет. И если бы для закупорки Тома потребовалась целая бутылка, Ника бы это не остановило, потому что он на следующий день намеревался наверстать упущенное. Он нашел Рексол рядом с местным кинотеатром. Канадская фармацевтическая компания, располагающая сетью аптек и в США. Проскользнул в открытую дверь и на мгновение остановился, вдыхая знакомый жаркий запах помещения, которое давно не проветривали. К нему примешивались и другие запахи, сильные и удушающие. Прежде всего, запах духов. Вероятно, несколько флаконов лопнули от жары. Ник огляделся в поисках желудочных средств, пытаясь вспомнить, не портится ли пептобисмол от высокой температуры. Решил, что найдет нужную ему информацию на этикетке. Его взгляд скользнул по манекену и двум рядам по правую руку, прежде чем он увидел то, что искал. Сделал пару шагов, и тут до него дошло, что никогда ему еще не попадались манекены в аптечном магазине. Ник оглянулся и увидел Джули Лори. Она замерла как памятник, с флаконом духов в одной руке и маленькой стеклянной палочкой, какую используют, чтобы что-то намазывать, в другой. В ее фарфорово-синих глазах читалось ошеломленное изумление. Каштановые волосы она зачесала назад и завязала ярким шелковым шарфом, концы которого спадали на спину. Розовый свитер почти полностью скрывал джинсовые шорты, такие короткие, что они больше напоминали трусики. Россыпь прыщей краснела на лбу, а один, чертовски большой, пламенел по центру подбородка. Теперь они с Ником, застыв от удивления, смотрели друг на друга, разделенные половиной торгового зала. Потом флакон с духами выпал из ее руки и разбился об пол с оглушительным грохотом. По аптечному магазину разлилась тепличная вонь, придав ему сходство с похоронным бюро. «Господи, ты настоящий?» — спросила она дрожащим от волнения голосом. Сердце Ника заколотилось. Он почувствовал, как кровь бешено застучала в висках. Даже глаза начали пульсировать, отчего перед ним заплясали яркие точки. Он кивнул. «Ты не призрак?» Он покачал головой. «Тогда скажи что-нибудь. Если ты не призрак, скажи что-нибудь». Ник накрыл рот рукой, потом поднес ее к шее. «И что это должно означать?» В ее голосе появились истерические нотки. Ник их слышать не мог, но увидел выражение ее лица. Он боялся шагнуть к ней, потому что она бросилась бы бежать. Он не думал, что она испугалась его как человека. Она боялась, что видит галлюцинацию. Боялась, что сходит с ума. Ник вновь ощутил прилив досады. Если бы он мог говорить. Вместо этого он обратился к пантомиме. Ничего другого не оставалось. На этот раз язык жестов сработал. «Ты не можешь говорить? «Ты не мой?» Ник кивнул. Девушка пронзительно, раздраженно засмеялась. «Ты хочешь сказать, что мне наконец-то встретился человек, и он не мой?» Ник пожал плечами и криво улыбнулся. «Ну ладно». Она направилась к нему по проходу торгового зала. «Ты хотя бы выглядишь неплохо». Девушка положила руку ему на плечо, и ее грудь почти коснулась его предплечья. Ник уловил ароматы трех разных духов, а под ними неприятный запах ее пота. «Меня зовут Джули», — представилась она. «Джули Лори. А тебя как зовут?» Она хихикнула. «Ты же не можешь мне сказать, так, бедняжка?» Она наклонилась ближе, на этот раз коснувшись его грудью. Нику вдруг стало очень жарко. «Да какого черта?» — нервно подумал он. «Она же еще ребенок». Он оторвался от Джули, достал из кармана блокнот и ручку, начал писать. В какой-то момент она тесно прижалась к нему, заглядывая через плечо, чтобы видеть, что он там пишет. Никакого бюстгальтера. Господи, быстро же она оправилась от испуга. Почерк Ника стал неровным. «Ух ты!» — вырвалось у нее, пока он писал, словно она увидела обезьянку, проделывающую какой-то сложный трюк. Ник смотрел на блокнот и не мог прочитать ее слов, но почувствовал щекочущее тепло ее дыхания. «Я Ник Эндрос, глухонемой. Путешествую с человеком, которого зовут Том Каллен. Он немного умственно отсталый. Он не умеет читать и не понимает многое из того, что я ему показываю жестами, за исключением самого простого. Мы едем в Небраску, потому что там мы сможем найти людей. Ну, так я во всяком случае думаю. Поедем с нами, если хочешь». «Конечно», — без запинки ответила она, а потом, вспомнив, что он еще и глухой, спросила, тщательно выговаривая слова. «Ты можешь читать по губам?» Ник кивнул. «Хорошо. Я так рада увидеть хоть кого-нибудь. Какая разница, что один глухонемой, а другой умственно отсталый? Я просто не могу спать с тех пор, как отключилось электричество». На ее лице отразилась мученическая печаль, больше подобающая героине мыльной оперы, чем реальному человеку. «Мои мама и папа умерли 2 недели тому назад. Все умерли, кроме меня. Мне было так одиноко». Она с рыданием бросилась в объятия Ника и начала тереться об него в непристойной пародии на горе. Затем Джули отодвинулась, ее глаза сухо блестели. «Эй, давай займемся этим. Ты такой милый». Ник вытаращился на нее, подумал: «Я не могу в это поверить». Но все к этому шло. Она уже дергала его ремень. «Давай, я приняла таблетку. Это безопасно». Она на секунду замолчала. «Но ты же можешь, правда? Я хочу сказать, если ты не можешь говорить, это не означает, что ты не можешь и...» Он протянул руки, возможно, собираясь обнять ее за плечи, но наткнулся на ее груди. И его сопротивление растаяло, как дым, вместе со связностью мышления. Он уложил Джули на пол и овладел ею. Потом Ник подошел к двери и, застегивая ремень, выглянул на улицу, чтобы посмотреть, где Том. Тот по-прежнему спал на скамейке, не ведая, что творится в окружающем мире. Джули присоединилась к Нику, по пути прихватив новый флакон духов. «Это умственно отсталый?» — спросила она. Ник кивнул, но ее слова ему не понравились. Жестокие слова. Джули начала рассказывать о себе, и Ник, к своему облегчению, узнал, что ей 17, то есть она не намного младше его. Мама и друзья всегда называли ее «ангельское личико» или просто «ангел», потому что она так молодо выглядела. За последовавший час она ему еще много чего наговорила, и Ник понял, что нет никакой возможности отделить правду от лжи или желаний, которые выдавались за действительность, если угодно. Джули, похоже, всю жизнь ждала такого, как он, того, кто не мог прервать ее бесконечный монолог. Глаза Ника устали неотрывно следить за розовыми губками, которые выталкивали слова одно за другим. Но если он отводил взгляд больше, чем на секунду, чтобы проверить, как там Том, или глянуть на разбитую витрину магазина одежды на противоположной стороне улицы, ее рука касалась его щеки, возвращая к своим розовым губкам. Она хотела, чтобы он услышал все, ничего не упустив. Сначала она его раздражала, потом наскучила. Какого-то часа. Невероятно, но факт. Хватило, чтобы он пожалел, что вообще встретил ее. Ему уже хотелось, чтобы она отказалась от принятого решения ехать с ними. Она подсела на рок-музыку и марихуану, любила стейки с жареной картошкой. У нее был бойфренд, которому обрыдла общественная система, управляющая старшей школой, и он бросил ее в прошлом апреле, чтобы завербоваться в морскую пехоту. С тех пор она его не видела, но писала ему каждую неделю. Она и две ее школьные подруги, Рут Хонинджер и Мэри Бет Гуч, ездили на все рок-концерты у Уичиту, а в прошлом сентябре автостопом добрались до Канзас-Сити, чтобы увидеть Ван Хален и других хэви-метал-монстров. Она утверждала, что занималась этим с бас-гитаристом Доккина, и никогда в жизни ее так чертовски хорошо не драли. Она плакала и плакала после смерти матери и отца, которые умерли один за другим в течение 24 часов. Пусть даже ее мать была сучьей ханжой, а отец на дух не выносил Ронни, ее бойфренда, который уехал из города, чтобы завербоваться в морскую пехоту. Она же, по окончании средней школы, собиралась или стать парикмахершей в Уичите, или добраться до Голливуда и найти работу в одной из тех компаний, которые строят дома кинозвезд. «Я чертовски хороша в разработке интерьеров, а Мэри Бет сказала, что поедет со мной». В этот момент она внезапно вспомнила, что Мэри Бет Гуч мертва, и ее шанс стать парикмахершей в Уичите или дизайнером интерьеров в компании, строящей дома для кинозвезд, ушел вместе с Мэри Бет и всеми остальными. Эта мысль, похоже, по-настоящему ее огорчила, но продержалась в голове недолго. Печаль не затянулась, пронеслась мимолетным шквалом. Когда словесный поток начал иссякать, по крайней мере, на время, она захотела еще раз сделать это, игриво выражаясь. Но Ник покачал головой, и она надула губки. «Может, я и не захочу ехать с вами?» Ник пожал плечами. «Болван, болван, болван!» С неожиданной злостью проговорила она. Ее глаза злобно сверкнули. Но она тут же улыбнулась. «Я так не думаю. Просто пошутила». Ник бесстрастно смотрел на нее. Его еще и не так обзывали. Однако что-то в ней очень ему не нравилось. Какая-то постоянная неуравновешенность. Если она на тебя злилась, то не кричала и не отвешивала оплеуху. Нет, Джули была не такая. Она сразу вонзала в тебя ногти. Его вдруг осенило, причем он совершенно не сомневался в своей догадке. Насчет возраста она солгала. Ей не 17, не 14 и не 21. Ей ровно столько, сколько тебе нужно, пока ты хочешь ее больше, чем она тебя, нуждаешься в ней больше, чем она в тебе. Она всячески демонстрировала свою сексуальность, но Ник полагал, что в данном случае сексуальность — всего лишь внешнее проявление чего-то другого в ее характере, всего лишь симптом. Симптом. Это слово используют для описания болезни, верно? Значит, Джули больна? В каком-то смысле да, и Ник внезапно испугался, что она может дурно повлиять на Тома. «Эй, твой дружок просыпается!» — воскликнула Джули. Он оглянулся. Да, Том уже сидел на скамейке, почесывая спутанные волосы и недоуменно таращась по сторонам. Тут Ник вспомнил про пептобисмол. «Эй, привет!» — закричала Джули и побежала к Тому. Ее груди покачивались под обтягивающим свитером. И если раньше Том просто таращился, то теперь его глаза буквально вылезли из орбит. «Привет!» — медленно... то ли сказал, то ли спросил он и посмотрел на Ника, ожидая подтверждения и или объяснения. Скрывая тревогу, Ник пожал плечами и кивнул. «Я Джули», — представилась она. «Как дела, красавчик?» Глубоко задумавшись, по-прежнему в тревоге, Ник повернулся к ним спиной и пошел к стеллажам, чтобы взять нужное Тому лекарство. «Нет, нет!» Том пятился и мотал головой. «Нет, нет, не хочу! Том Каллен не любит лекарства, само собой! Никогда! У них плохой вкус!» Держа в одной руке трехгранную бутылку пепто-бисмола, Ник смотрел на Тома с досадой и неприязнью. Взглянул на Джули, и она перехватила его взгляд, но в ее глазах он увидел знакомую злобу, как и в тот момент, когда она назвала его болваном. Не веселые огоньки, а неприятный, начисто лишенный веселья блеск. Так обычно блестят глаза у человека, не отличающегося чувством юмора, когда он собирается кого-нибудь подразнить. «И правильно, Том», — кивнула она. «Не пей, это яд». Ник вытаращился на нее. Она улыбнулась в ответ, уперев руки в бедра, предлагая теперь убедить Тома в обратном. Так, вероятно, она мстила ему за то, что он отверг ее второе предложение перепихнуться. Он вновь повернулся к Тому и глотнул из бутылки. Ник чувствовал, как злость начинает распирать виски. Протянул бутылку Тому, но ему пример не показался убедительным. «Не! Ой-ой! Том Каллен не пьет яд!» И Ник, все сильнее злясь на девушку, увидел, что Том в ужасе. «Папа говорил, нельзя! Папа говорил, раз он убивает крыс в амбаре, то убьет и Тома! Никакого яда!» Ник резко повернулся к Джули, не в состоянии больше выносить ее ехидную ухмылку. Отвесил ей оплеуху, открытой ладонью, но сильно. Том замер с широко раскрытыми, испуганными глазами. «Ты!» — начала она, не в состоянии подобрать слова. Ее лицо густо покраснело, теперь она выглядела избалованной и злобной. «Ты, тупоголовый ублюдок! Это ж была шутка, говнюк! Ты не имеешь права меня бить! Ты не имеешь права меня бить! Черт тебя побери!» Она прыгнула на него, и он ее оттолкнул. Она плюхнулась на пятую точку, обтянутую джинсовыми шортиками, посмотрела на него снизу вверх, ее губы растянулись в зверином оскале. «Я оторву тебе яйца!» — выдохнула она. «Ты не имеешь права так себя вести!» Дрожащими руками голова просто раскалывалась от боли. Ник достал ручку и блокнот, большими кривыми буквами написал несколько слов. Вырвал листок и протянул ей. Сверкая глазами, Джули яростно отбросила записку. Ник поднял ее, второй рукой схватил Джули за шею и сунул записку ей в лицо. Том хныкал, сжавшись в комок. «Хорошо!» — крикнула она. «Я ее прочту! Я прочту твою сраную записку!» Записка состояла из четырех слов. «Ты нам не нужна!» «Да пошел ты!» — огрызнулась она, вырываясь из его руки. Отступила по тротуару на несколько шагов. Глаза ее стали такими же огромными и синими, как при их первой встрече в аптеке, только теперь они плевались ненавистью. Ник чувствовал, как наваливается усталость из всех людей. Но почему она? «Я здесь не останусь», — заявила Джули Лори. «Я с вами, и ты не сможешь мне помешать». Но он мог. Или она до сих пор этого не осознала? «Нет», — подумал Ник, — «не осознала. Она воспринимала происходящее как голливудский сценарий, как фильм-катастрофу в реальной жизни». С Джули Лори в главной роли. И в этом фильме ангельское личико всегда получало то, что хотело. Ник вытащил револьвер из кобуры и нацелил ей на ноги. Она застыла и побледнела. Выражение ее глаз изменилось, и выглядела она теперь по-другому. Впервые стала настоящей, живой Джули Лори. В ее мире возникло нечто такое, чем она не могла манипулировать, что не умела обратить в свою пользу. Револьвер. Ник уже не просто чувствовал усталость. Его мутило. «Я не всерьез», — быстро заговорила Джули. «Я сделаю все, что ты хочешь, перед Богом клянусь». Он махнул револьвером, предлагая ей уйти. Она повернулась и пошла, оглядываясь, ускорила шаг, побежала, повернула за угол и исчезла. Ник убрал револьвер в кобуру. Его трясло. Он чувствовал себя так, будто его вывалили в грязи, и ощущал опустошенность, словно Джули Лори была совсем не человеком, а близким родственником хладнокровных жучков, которых находят под гниющими на земле стволами деревьев. Он обернулся в поисках Тома, Но Том исчез. Ник быстрым шагом пошел по залитой солнцем улице, едва живой от головной боли. Глаз, выдавленный Рэем Бутом, пульсировал. Ему потребовалось почти 20 минут, чтобы найти Тома. Тот забился на заднее крыльцо какого-то дома в двух улицах от делового района. Сидел на ржавом диване качалки, прижимая к груди гараж от Фишер-Прайс. Увидев Ника, Том заплакал. «Пожалуйста, не заставляй меня это пить! Пожалуйста, не заставляй Тома Каллина пить яд! Само собой, никогда! Папа говорит, раз он убивает крыс, то убьет и меня! Пожалуйста!» Только тут Ник заметил, что по-прежнему держит в руке бутылку пепто-бисмола. Он бросил ее и показал Тому пустые руки. А понос... Ну, что будет, то будет. Огромное тебе спасибо, Джули. Том спустился со ступенек, бормоча: я извиняюсь, Том Каллин извиняется!» Они вместе направились к главной улице и вдруг замерли, как вкопанные. Оба велосипеда лежали на боку, со вспоротыми шинами. Вокруг валялись вещи из их рюкзаков. Тут же что-то на большой скорости пронеслось рядом с лицом Ника, он это почувствовал, а Том закричал и побежал. Ник на мгновение застыл, в недоумении оглянулся. И так уж вышло, посмотрел в правильном направлении, потому что увидел вспышку второго выстрела. Стреляли из окна третьего этажа отеля «Прет». На этот раз что-то быстрое, вроде швейной иглы, дернуло воротник его рубашки. Он повернулся и побежал вслед за Томом. Ник так и не узнал, выстрелила ли Джули еще раз, но, догнав Тома, убедился, что ни один из них не ранен. «Зато мы отделались от этой докучливой девицы», — решил он. Однако, как потом выяснилось, ошибся. На ночлег они остановились в амбаре в 3 милях к северу от Претта, и Том то и дело просыпался из-за кошмаров, а потом будил Ника, чтобы тот его успокоил. К 11 утра добрались до города Юка и нашли 2 хороших велосипеда в магазине «Спортивный и велосипедный мир». Ник, который уже начал приходить в себя после встречи с Джули, подумал, что закончить экипировку они смогут в Грейт Бенд, куда, по его расчетам, попадут не позднее 14 июля. Но примерно без 3:15 пополудни 12 июля он заметил какое-то мерцание в зеркале заднего обзора, установленном слева на руле. Ник остановился. Том, который ехал сзади, витая в облаках, прокатил по его ступне, но он этого почти не заметил. И оглянулся. Источник мерцания взошел на вершину холма, словно дневная звезда, радуя и захватывая дух. Ник просто не мог поверить своим глазам. Пикап «Шеви», какой-то древней модели, добрая старая детройская железяка на колесах, медленно продвигался по федеральному шоссе 281, лавируя от одной обочины к другой между застывшими автомобилями. Пикап подкатил к ним, Том энергично размахивал руками, но Ник так и стоял столбом, не слезая с велосипеда, поставив ноги на землю. Перед тем, как водитель вылез на дорогу, Ник успел подумать, что сейчас увидит Джули Лори и ее злобную торжествующую улыбку. В руках она будет держать ту самую винтовку, из которой стреляла по ним, и с такого расстояния промахнуться будет очень сложно. В злобе с отвергнутой женщиной не под силу тягаться даже демоном ада. Но из автомобиля появился мужчина 40 с небольшим лет, в соломенной шляпе с залихватски заткнутым за синюю бархатную ленту пером, а когда он улыбнулся, его загорелое лицо покрылось сетью более светлых морщинок. «Святой Иисус на карусели! Рад ли я встреч с вами, ребята?» — спросил он и сам ответил. «Полагаю, что рад. Залезайте в кабину и давайте поглядим, куда мы едем». Так Ник и Том повстречали Ральфа Брентнера.